Мурса тоже встал на колени, сложил оружие и поднял руки. Стоят только Лоус и Хит. И что делать, куда бежать? Бросал Лоус растерянный взгляд по всей комнате. Жнец остановился в шаге от круглого стола. Его правая нога вспыхнула багровым огнем. Эта магия ужасала и поражала разум своей жуткой концентрацией. Рука Хита начала дрожать. Он опустил пистолет, тяжело вздохнул и сказал: «Флэш Рейл, да пошел ты, Лоус». Жнец поднял ногу и топнул с такой скоростью, что возникла вспышка света. Вся комната вмиг утонула в багровом огне. Лоус упал на пол, выронил оружие из руки и весь сжался. А Лоус открыл глаза и обнаружил, что его тело не испепелило, но вот его друзья, как и крупье, обратились в пепельные статуи. Стол, как и деньги, превратились в пыль. Подняв взгляд, Лоус обнаружил в шаге от себя жнеца. Как и говорили другие бандиты, его облик внушает неконтролируемый страх. 3 дня назад ты украл с планеты Мольб группу детей, где они, так эти мелкие опарыши не врали. Сука, я думал, что они просто нарядились в наемников и нагло врут. На них не было ничего, что могло бы подтвердить, что они рекруты. Подумал Лоус. Да-да, было такое, кивнул мужчина. Где они? И вот тут наступила тишина. Лоус замер, понимая, что ответ не понравится жнецу. Нужно придумать ложную историю, как то заболтать наемника, а потом подобрать момент и сбежать. Лоус открыл рот, но слова так и не вышли из его глотки. В лицо мужчины прилетел стальной сапог, разбив ему нос и порвав нижнюю губу. «А-а-а!» Лоус схватился за кровоточащее лицо и начал визжать, как свинья. Жнец схватил мужчину за шиворот черного плаща, поднял на ноги и прибил его спину к стене. «Вздумаешь мне лгать, сильно об этом пожалеешь, где дети, даю тебе последнюю возможность». Лоус тяжело вздохнул и смирился с обстоятельствами: лучше умереть быстро, чем медленно и мучительно. «Я продал их своему особому клиенту, я не знаю его имени, а лица он не показывает, я привожу ему живых, и он платит мне хорошие деньги, что с ними дальше, я не знаю, это все, клянусь». Лоус закрыл глаза и приготовился к смерти. «Тогда ты продашь меня своему тайному нанимателю». «Что?» — открыл торговец плотью широко глаза. «Ты шутишь?» Жнец молчал и всем видом давал понять, что это была не шутка. «Ты знаешь, что делают с теми, кто обманывает своих заказчиков, особенно в темной сфере, если об этом узнают, у меня больше не будет клиентов. Решай, или клиенты, или твоя жизнь. Также я лишу жизни твою жену, Лайку Фронт, и 2 твоих сыновей, Партака и Гуэна. Также я знаю, где живет твоя мать, отец и младший брат, я знаю о тебе все». Лоус широко улыбнулся. «Убьешь их, ха? Ты работаешь по закону. Ни хрена ты не сделаешь». Жнец сжал кулаки, и вся комната вмиг утонула в потоке незримой силы. Лоус не мог дышать, он схватился за горло, а из его рта побежала вязкая слюна. «Ты похитил моего ребенка, если с ней что-то случилось, я вырежу весь твой рот, и сделаю я это прямо на твоих глазах. Время для тебя, враг. Твое решение». Давление резко исчезло. Лоус начал кашлять и жадно глотать кислород. «Он не шутит, черт». «Хорошо», — нервно кивнул Лоус, — «я продам тебя. Но ты не тронешь меня, как и мою семью. Даже если с твоим ребенком что-то случилось, только на таких условиях я готов сотрудничать». «Идет». Глава ЛВ. Информация. Евангелина. «Я услышала зов, который манил и будоражил мой разум своей кристальной чистотой. Я медленно открыла глаза. Вокруг меня развернулась непроглядная тьма, а впереди, сияя ярче звезд, возникло белоснежное древо и яркий силуэт женщины, что протянула в мою сторону руку. Она звала меня и просила, чтобы я подошла к ней. Я направилась в сторону древа медленным шагом и вытянула перед собой руку. Тьма начала обволакивать мои ноги, тянуть меня назад, но на сей раз я практически не останавливалась. Я приближалась к древу, я уже вот-вот дойду до силуэта женщины. Я прикоснусь к ее руке. Мои ноги резко застыли на месте, так как тьма начала меня поглощать и погружать в свои угодья, словно зыбучие пески. На моем лице появилось разочарование. Снова я не смогла к ней прикоснуться. «Не расстраивайся», — прозвучал в моей голове женский голос, а силуэт опустил руку. «Уже очень скоро ты откроешь в себе новые силы. Главное, не сомневайся в себе. Ты способна на великие свершения». Я резко открыла глаза и начала кашлять. В глазах все пульсирует, легкие сжимаются до состояния высушенного винограда, все мое лицо в холодном поту. Я лежу на раскладушке с мягким подкладом, а перед глазами у меня потолок из черного металла. «Ева, «Ты чего?» Возле меня оказалась Саша. На ее лице одна тревога и переживание. Она начала осматривать мое тело беглым взглядом, ища причину моей боли. «Все хорошо, просто дурной сон». Я изменила положение тела и села на край раскладушки. Дыхание выровнялось, но я все еще чувствую, словно мои внутренности кто-то сжал в кулак. Рядом со мной сидит Саша и держит меня за плечо, не переставая осматривать мое тело. Блин, снова она пришла ко мне. На сей раз боли практически нет. Дыхание выровнялось, и я не задыхаюсь. Это уже прогресс. Я вытерла с лица холодный пот и осмотрелась. Я нахожусь внутри дома, который стоит в безопасной зоне. На первом этаже расположилась куча кроватей, точнее, раскладушек с мягким подстилом. Также здесь есть уголок с медоборудованием и разного рода препаратами. Над дверью, что ведет наружу, висит таймер. 18:34 М33С. Я проспала практически сутки, вот это я вымоталась. Ева, нам нужно идти. На втором этаже вот-вот начнется собрание. Ага, уже иду. Мы с Сашей направились к лестнице на второй этаж. Когда мы пришли в безопасную зону, в доме были не только Гаток, Твен, Лидия и Леон, но и группа выживших. Все они взрослые, и наверняка понимают, что нам делать дальше. И сейчас будет собрание. Мы поднялись на второй этаж. Здесь расположился широкий зал с кучей столов и стульев. Кухни нет, но зато есть огромные холодильники, заполненные едой и водой. Запасы рассчитаны на большую группу, и примерно на месяц. Если в каждом убежище столько провианта, то от голода мы точно не умрем. По центру комнаты расположилась группа выживших. Всего их 30 человек. Одеты они все по-разному. Кто-то вообще в домашней одежде и тапочках, а кто-то в броне и с оружием. Но вот что у всех общее, так это взгляд. Мы все напуганы и не знаем, что нам делать дальше. Нам нужен план. Сюда. Тихо шикнул Марк, махая нам с Сашей рукой. Мы с подругой сели за круглый стол, где расположился наш отряд. Остальные выжившие тоже сидят за столами и ждут собрания. Перед группой предстал мужчина в черном пиджаке. У него суровый, тяжелый взгляд. Волосы черные, но на висках уже появилась седина, намекая на его пожилой возраст. На гладко выбритом лице куча морщин, а кончики его губ всегда опущены вниз. У него острый нос, напоминающий клюв птицы. Руки мужчина убрал за спину, гордо выпятив грудь вперед. «Господа, меня зовут Лок Шидентон, я военный династии Умбер, точнее военный в отставке», — тяжело вздохнул мужчина. «Я боец ударного отряда, поэтому я знаю, куда мы угодили и кто наш враг». Выжившие наконец-то улыбнулись, а в их глазах появилась надежда. «Но вот я бы на их месте так не радовалась, я уже понимаю, в какой мы заднице». «Это понимает и Лок, поэтому выражение его лица такое хмурое». «Улей – это особое место, где разводит кошмаров прародителя». «Так и знала», – сжала я кулаки и уставилась в одну точку пустым взглядом. «Прошу вас не вставлять свои комментарии в мой рассказ. Сначала вы слушайте, потом задавайте свои вопросы. Перебьете меня хотя бы раз, разговор закончится в ту же секунду», – расставил все по полочкам Лок, а выжившие молчат и готовы слушать. «Улей – это разработка Абагея Ламберта, 10-го сына Алестера Ламберта». «Сына Алестера Ламберта, так, стоп, чистокровные ведь живут 5000 лет, как он дожил до наших дней. В наших рядах его называют «древний». Абагея заключил союз с королем пустот, и теперь кошмары не нападают на него, а напротив, слушают и выполняют его команды. Когда на планетах открывается портал в преисподнюю, он тайно крадет кошмаров, пока династии убивают монстров и закрывают проход. Дальше Абагея привозит кошмаров в города, наподобие этого, в котором мы с вами находимся. Тут он увеличивает число своих кошмаров, и как улей заполнится полностью, он устраивает настоящий геноцид. Он уничтожает целые планеты, он хочет ослабить 6 великих династий и поубивать как можно больше ламбертов, дабы съесть их глаза и продлить себе срок жизни. Продлить срок жизни он ест глаза ламбертов. Фу-у-у. У кошмаров есть подвиды. Тех, кто напал на нас в начале города, мы называем «молодняк». Ранг их силы с 10-го до 8-го. Дальше они эволюционируют в лордов. Ранг силы с 7-го по 5-й. Потом снова эволюция и появляется полководец кошмаров. Ранг силы с 4-го по 2-й. Ну и последняя стадия – истинный король. Кошмар первого ранга силы. Увидите такую тварь, прощайтесь с жизнью. Их может победить только обладатель стигм или боец с невероятным боевым потенциалом. Также кроме перечисленных видов, Есть еще шепчущие. Они обычно скрываются в тени или позади армии кошмаров. Лишь раз взглянув им в глаза, вы начнете терять рассудок. Вы не сможете объяснить, что с вами произошло, и что вы увидели взгляд шепчущего настолько ужасен, что вспоминать эту тварь, его взгляд, становится невыполнимой задачей. Саша и Хлоя тут же переглянулись. Вот значит, что случилось в отеле. Мы встретили двух шепчущих. Шепчущий может запросто убить несколько десятков обычных людей. Но если перед ним встанет тот, у кого есть хотя бы 9-й ранг силы, то шепчущий проиграет. Но все равно, не расслабляйтесь, ведь вторая задача этих тварей – разносить инфекцию. Выжившие побледнели, лица покрылись холодным потом, а глаза рвались из орбит. Я чувствовала, как все хотят накинуться на Лока с кучей вопросов. Но все помнили, что военных сказал в самом начале. Если его кто-то перебьет, он закончит рассказ. Все виды кошмаров – это паразиты, которые передают в кровь живого организма фиолетовый итон. Отличие лишь одно – шепчущие могут заразить вас, даже обычной царапиной. И они держатся позади своих собратьев, чтобы подбирать за ними трупы и обращать их в кошмаров. Как вы уже сами видели, живой или же мертвый, если тебя инфицировали, ты станешь кошмаром прародителя. Другие кошмары инфицируют жалом, которое располагается на их языке. Если вас ужалили, или вас инфицировал шепчущий, у вас есть ровно 3 дня, потом вы обратитесь. Трупы обращаются практически мгновенно. Обычный итон в теле трупа не сопротивляется фиолетовому итону, из-за чего происходит мгновенная трансформация. Единственное спасение – сыворотка ГУЭС. Она делается из крови ламбертов, ведь они единственные во всем парадис, на кого эта инфекция не действует, как и глаза шепчущих. Если у вас нет сыворотки, перед вами встанет непростой выбор. Либо дожидаться, когда вы обратитесь, либо умереть одним из 6 раз. Если выберете второй вариант, вышибите себе мозги. Когда труп или живой становится кошмаром, фиолетовый итон подчиняет его мозг. Своего рода, труп воскрешает, и он помнит, кем он был до смерти и кто он такой. Но вот его мышление, как и у живого обращенного, будет полностью изменено. Он будет стремиться уничтожить все сущее во имя короля пустоты. Сегодня друг, а через 3 дня – враг, который убьет вас без зазрения совести, и еще обратит в себе подобного. Если же мозг поврежден, то фиолетовый итон не станет заражать труп. Своего рода эта зараза – живая. Она понимает, что воскреснет безмозглая кукла, которая и двигаться не сможет. Также у кошмаров есть прана, это их внутренняя сила. Прана обладает эффектом подавления маны, энергии серой ауры абсолютов и темных. Лишь белая аура ламбертов не попадает под эффект подавления. Если вас атаковали праной, то ваши раны будут очень долго заживать. Ни одна регенерация не поможет, даже чистокровных ламбертов. И еще, свет, что защищает нас в данный момент, это аура Абагея Ламберта. Да, она красная, а не белая. Это показывает, что он осквернил собственный род. Его свет стал тьмой, которая желает уничтожить весь парадис. Лок тяжело вздохнул и уставился на потолок с улыбкой на лице. Я же в этот момент смотрю на Хлою, как и Саша с Марком. Мы смотрим на ее плечо, а именно на порез, который заклеили пластырем. Выжившие хотели задать свои вопросы, ведь объяснение закончилось, да вот все они проглотили язык. Я вся сжалась и широко раскрыла глаза, как и дети за моим столом. Лок убрал руки из-за спины, и теперь в его правой ладони находится пистолет. К сожалению, из Улья только один выход – стать членом истины. Я дал присягу, я защитник Парадис, я никогда не пойду против 6 великих династий, и я ни за что не превращусь в кошмара. Я не дам этим ублюдкам убивать невинных моими руками. Он взвел курок и приставил дуло к виску. Я сделал свой выбор. По второму этажу разошелся звук выстрела и секундная вспышка света. Лок рухнул на пол, в его голове сквозная дыра, а на стене брызги крови и кусочки мозгов. Под мужчиной начала образовываться лужа крови, его глаза открыты, а на лице улыбка. Он специально нам все рассказал, ведь мы ни в чем не виноваты. Мы просто жертва обстоятельств. Он не смог умолчать правду, выдал все, как есть, и застрелился. Выжившие вскочили со своих мест. Девушки начали кричать и плакать. Мужчины метали свои растерянные взгляды в разные стороны. Кто-то подошел к Лаку, и теперь просто стоит, и смотрит на его труп. Нам нужно поговорить. Встал из-за стола Марк. Спустимся на 1-й этаж. Выжившие остались на 2-м этаже. Они решают, что делать с трупом Лака, да и многие пытаются прийти в себя. Я, Марк и Саша отошли в сторону, а остальные дети сели на раскладушки и ждут, пока мы переговорим. Они смотрят на нас с подозрением, особенно Гаток. Они не понимают, почему мы так секретничаем. «Что будем делать?» – прошептал Марк. «Вы же понимаете, что Хлою инфицировали. Может быть, она поцарапалась, когда лезла через дыру в стене?» – дрогнул голос Саши. «Ты слепая, на ней броня. Ты хочешь сказать, что обычный гвоздь прорезал укрепленное волокно и металлическую пластину?» Саша опустила взгляд. «Она не знает, что сказать. Поэтому взор Марка упал прямо на меня. Это сложный выбор, но у меня есть идея. Мы ее не бросим». Я подняла ладонь, тем самым остановив словесный поток Марка. «Мы дойдем до башни и спасем Хлою. Притворимся, что мы готовы стать членами организации «Истина». У них наверняка есть сыворотка ГУЭС, ведь вокруг кошмары. Мало ли что может случиться. У них должен быть запасной план для непредвиденных ситуаций. А если не успеем, или у них не будет сыворотки?» — тихо спросила Саша. «Вот когда это случится, там и примем решение». Сжала я кулаки. «Решаем все по наступательной. И никому не говорите про Хлою». «Ясно». Саша и Марк кивнули. «Прекрасно. Тогда идем к нашим. Мы и так слишком подозрительно шушукаемся. Мы вернулись к отряду, и теперь начинается наше личное собрание. Вы чего там шептались?» — с подозрением глянул на меня Твен. «Да так», — лукаво улыбнулась я. «Просто обговорили один момент, не берите в голову. Давайте лучше решим, что делать дальше». Я глянула в сторону Хлои. Взгляд девочки стал пустым, она смотрит в одну точку и практически не дышит. Она все поняла. Через 3 дня, если не будет сыворотки, она обратится в кошмар прародителя. План таков. Встала я с раскладушки и положила кулаки на бедра. Первое, никто из нас не умрет. Второе, сейчас мы поднимемся на 3-й этаж в оружейную и подготовимся к встрече с монстрами на полную катушку. Третье, мы дойдем до башни и притворимся, что готовы вступить в истину. Как враги потеряют бдительность, позовем на помощь. Найдем пункт связи и отправим сообщение в Ларион. Если кого-то из нас инфицируют, мы его не бросим. У этих гадов наверняка есть сыворотка. Если мы притворимся своими, они поделятся. Понятно. А как же остальные выжившие? — спросил Твен. Идти такой огромной группой — самоубийство, — подвела я итог. К тому же, мы их не знаем. Мало ли что они могут выкинуть. Гаток засмеялся от всей души, и это было странно. С ума сошел, что ли? Ты не теряешь самообладание. Ты и правда сильная. Встал Гаток с раскладушки. Я поддерживаю план Евангелины. Я тоже. Вскочил на ноги Леон. Ну, хотя бы что-то. Встал на ноги Твен. Я за. Поднялась Саша. Другого пути у нас нет. Поднялся Марк. Лидия закатила глаза, но тоже подняла на ноги и согласилась с планом. «Эй, Хлея, что скажешь ты за?» — спросил Леон. И в ту же секунду девочка начала плакать, а следом прижала ладони к лицу. «Вы идите без меня, я тут останусь», — ревела Хлея, словно младенец. Гаток бросил взгляд на ее плечо, потом на меня, Сашу и Марка. «Ее инфицировали?» — задал вопрос мудрец. «Да-да», — неуверенно кивнул Марк. Дети изменились в лице. Они даже не могли подобрать правильных слов, что тут еще сказать. В голове одна пустота и страх. Гаток сел на раскладушку рядом с Хлоей и слегка приобнял ее за плечо. «Ты чего плачешь? Ты же слышала наш план. Никто не умрет. А если кого-то инфицировали, то мы никого не бросаем. В башне будет лекарство. Вот увидишь, все будет хорошо. К тому же, Хлоя, ты маг крови. Ты можешь замедлить распространение заразы по твоему телу. Верно? В теории, да, я думаю, я смогу это сделать», — убрала девочка ладони от лица. «Ну вот, просто концентрируйся на своей крови. В случае угрозы, мы тебя в обиду не дадим. Так что вставай». Гаток встал вместе с Хлоей, и они подошли к группе. «Верно, ребята, мы же поможем нашей подруге», — первым ответил Твен. Он ударил себя по металлическому нагруднику кулаком и гордо сказал: «Если нужно будет, я тебя зубами дотащу до этой башни. Так что не парься по пустякам, я тоже помогу». Сжала кулачки Саша. «И я тоже», — отвела Лидия взгляд в сторону. «Ты главное не теряй надежду, прорвемся». Ударил Марк кулаком по плечу Хлои. Удар был слабым, дружеским. Леон ничего не говорит. Он решил промолчать и почему-то сделал шаг назад. «Так», — подняла я кулак над головой, — «у нас мало времени. Поднимаемся в оружейную, набиваем портфели припасами и отправляемся до башни». «Да-а-а-а!» — закричали дети в унисон, подняв кулаки вверх. От автора. «Высокое напряжение, дорогие читатели, буду вам очень сильно благодарен за «Алое сердце» и комментарий к книге за награду отдельный поклон с нимбом». Глава Льви. Изменения. Набив портфели под завязку едой, патронами и медикаментами, отряд юных наемников вышел из безопасной зоны, и продвигаемся мы до Белоснежной башни, что маячит на горизонте и приманивает взгляд своим ярким светом. На третьем этаже мы с друзьями нашли оружейную. Там было все: оружие, броня, патроны и даже гранаты, которые мы не стали брать в ходе своей неопытности. Правда, вот не было брони для ребенка, зато была сварка. Я спаяла себе броню, соединив отдельные части в один небольшой костюм. На вид я похожа на какого-то Франкенштейна. Уж слишком корявые у меня получились швы, но на деле все держится крепко. Теперь на моей груди металлическая пластина, как и на спине, плечах, ногах и руках. Я нашла для себя наруч с выдвижным клинком. Он слегка мне великоват, но это не страшно. Также я раздобыла шлем. Он был самым маленьким, и слава прародителю, он был мне как раз. Видимо, у меня в голове большие мозги, прямо как у взрослого. На спину я прикрепила магнитный крепеж, и теперь мои топоры, в скрещенном состоянии, висят на моей спине. Так намного удобнее, нежели когда они висят на моих бедрах, ведь так создается много шума, а также мне неудобно снимать их с пояса. Теперь к сливкам. Мы нашли пистолеты, которые можно насыщать маной. На стволе три голубоватых проводка, которые и передают ману в патрон. Так выстрел получится куда сильнее, и еще у него будет свойство твоей стихии. На каждого члена отряда по 5 магазинов, плюс один магазин в пистолет, итого 6 магазинов, и в каждом по 7 патронов, то есть у каждого ребенка 42 патрона, а в сумме у отряда 336 патронов. Я считаю, что мы хорошо подготовились. У нас так много пуль, что мы сможем перестрелять даже армию кошмаров. Другие выжившие звали нас в свою группу, но мы отказались. Если они узнают, что Хлоя заражена, они могут выкинуть не слишком добрые фокусы. Да и к тому же после нашего похищения я не сильно доверяю взрослым. Мы их не знаем. Все, хватит, второй раз на одни и те же грабли я вставать не буду. И вот мы уже движемся к цели практически 5 часов. Все мы наблюдаем за состоянием Хлои. Она идет молча, так как контролирует поток своей крови, дабы замедлить заразу. Я очень надеюсь, что мы успеем. Мы должны спасти нашу подругу. Наш отряд растянулся в линию. Идти одной группой может быть опасно. Каждый идет с кем-то в паре. И так как Хлоя концентрируется на своей крови, рядом с ней Гаток и Твен, и идут они посередине строя. В самом начале Марк, и он один. Он ловкий, и у него острое зрение. В случае опасности он поднимает кулак, и мы все замираем на месте, а еще лучше, лезем под машины. В бой мы вступаем, только если это уже неизбежное стечение обстоятельств, ведь время для нас – роскошь. И, получается, расположились мы так. Первый – Марк, за ним Саша и Леон, дальше Гаток, Хлоя и Твен, ну и замыкает отряд я и Лидия. Это просто срыв башки, мы же ненавидим друг друга. Но, Саша и Леон – это огонь и ветер, лучшая комбинация для того, чтобы в случае угрозы спасти Марка, если он попадет в беду. Передвигаемся мы возле машин, и желательно полуприсядем. Благо транспорта в городе так много, что тут на каждом шагу есть укрытие. «Скажи, тебе нравится Гаток?» – прошептала Лидия. «Вот так сразу с таких провокационных вопросов?» «Нет», – шикнула я в ответ, – «мне 12. Какие еще парни к тому же? Я хочу стать легендарным наемником. Это моя цель, и пока не достигну ее, мальчишки меня не интересуют. Я не вижу лица Лидии, как и у других детей, из-за шлема. Почему она притихла? Верно, это я так, для себя хотела узнать. Я решила поддержать разговор, но в то же время я не забываю оглядываться по сторонам. Слушай, Лидия, ты ведь не хочешь быть наемником?» Девочка дрогнула, и ответ не заставил себя ждать. «По учебникам моим поняла, я начала кивать. Верно, я хочу стать археологом. Но вот мои родители другого мнения. Им подавай наемника, я не хочу. Не мое это. Вот когда я читаю о древних абсолютов и темных, их историю, меня всю пробирает дрожь. Или, допустим, находка века, отпечатки прародителя. Теперь та земля, на которой он стоял, считается святой, и она находится в мировом музее. Вот что я хочу, а не это все. Если мы переживем весь этот ужас, я прямо заявлю родителям, что отказываюсь от пути наемника. Я потакала им, так как боялась расстроить, но с меня хватит. Я должна идти за своей мечтой, а не за мечтой своих родителей. Ух ты, а она прикольная, своенравная, но благородная девица. Оказывается, она не такое говно, как я о ней думала. «Слушай, может, закопаем топор войны?» Лидия повернулась в мою сторону. «И ты это извини за то, что я тебя ударила, я свела брови вместе, и давай будем честны, ты сама нарвалась, но все равно извини». Я протянула руку в сторону девочки. «Мир», Лидия тяжело вздохнула, напомнив мне о вредной привычке Дриана, и ответила на мое предложение. «Мир», пожала она мою руку. «Ехау-у-у, новый друг, как выберемся из этого ада, нужно будет обменяться номерами. Будем по вечерам переписываться и делиться впечатлениями о каждом прожитом дне». Марк поднял руку и сжал кулак. Группа тут же припала к земле. Каждый спрятался возле машины, или залез под нее, как Хлоя, от Вен и Готок остались снаружи и охраняют ее. Мы с Лидией прижались к багажнику. Я слегка выглянула, дабы посмотреть, почему Марк остановился. Улица впереди пустует, а вот по асфальту разошлась дрожь, из-за чего машины и небольшие камешки начали подпрыгивать и издавать ракочущий звук. «Что это такое?» – прошептала Лидия, выглянув из-за укрытия. «Не знаю», – пожала я плечами. Дрожь с каждой секундой становилась все громче, все сильнее. И в один момент я вдруг поняла – это шаги. Высотное здание в 100 метрах от нас начало дрожать больше остальных. Балконы и оконные рамы осыпались, падали на дорогу. «НЕЕТ!» Я широко раскрыла рот, наблюдая за тем, как высотное здание протаранил насквозь гигантский дракон, ростом, наверное, метров под 50, а может быть и больше. Вся его чешуя – это толстый металл, его крылья сияют, словно золото, глаза голубоватого оттенка, а вытянутый зрачок черный – это драгун, их истинный облик. Вау! Моя радость сменилась тревогой и ужасом, ведь дракон бежал сломя голову, сметая на своем пути здание, а прямо за ним, как свора голодных волков, бегут на четвереньках кошмары прародителя, те самые твари из красной вибрирующей плоти. Лок назвал их «молодняк», их целый рой. Такое чувство, что им конца и края нет. Они за считанные секунды забрались на дракона, заняв каждый миллиметр его могучего, огромного тела. Драгун раскрыл пасть, выпустив из глотки залп раскаленного огня, что рубил здание и плавил машины. «Нет, прошу вас, не надо, помогите». Моя нижняя челюсть начала дрожать. «Я хочу помочь драгуну, но что я могу как помочь, если они нас увидят? Мне и остальным детям настанет конец». Драгун рухнул на землю и начал задыхаться, ведь кошмары заползли прямо в его глотку, спускаясь к пищеводу и поедая его тело изнутри. Я услышала, как железный дракон издал последний вздох, его глаза опустили, а тело больше не двигается. Из его живота начали прорываться кошмары, оголяя на показ внутренности гиганта. Лидия сняла шлем и ее тут же вырвало. Так же случилось и с Леоном. Остальные, как и я, сдержали рвотный рефлекс. Марк начал махать рукой, указывая на магазин надежды. «Я вижу выход на другую улицу. Магазин сквозной. Это отличный шанс уйти с этой жуткой улицы». Отряд переглянулся, мы кивнули друг другу, и первым пошел Марк. Он быстро проник в магазин, осмотрелся и начал махать рукой из окошка. Дальше пошли Леон и Саша, за ними Твен, Хлоя и Готок. Лидия уже практически подошла к дороге, да вот я резко потянула ее на себя, а отряду показала кулак. «Вниз», — шикнула я как можно тише. Мы с Лидией залезли под машину, а следом увидели, как по асфальту начало мелькать бесчисленное количество костей и конечности с алой вибрирующей плотью. Кошмары завывали так страшно, что у меня заложило уши, а мысли начали путаться. «Вперед, через два квартала, живые, сожрать, плоть, все во имя его». В мой разум проникло множество резонирующих голосов. Они скреблись об стенки моего мозга, я вся сжалась и пыталась прогнать их из своих мыслей, почему я их слышу. Да что происходит? Наконец-то голоса отступили, а с ними пропал вид на кучу когтистых конечностей. Лидия высунула голову из-за укрытия, глянула на улицу, и тут же прошептала: «Вылезаем», — они ушли. «Ага, хорошо». Я вылезла из-под машины. Мои ноги стали ватными, а дыхание участилось. «Быстрее, Евангелина, уже бегу». Я сделала шаг в сторону магазина, но мои ноги словно слились с асфальтом в одно целое. «Да я тебя слышу. Все во имя тебя. Только твоя воля стоит выше всего сущего». Я медленно повернула голову влево, мое дыхание стало ледяным, а глаза рвались из орбит. Мертвый дракон начал биться в конвульсиях, а следом его руки подали признаки жизни и начали царапать асфальт, оставляя на дороге широкие углубления. С его тела начала спадать металлическая чешуя. Раны заживали, внутренности восстанавливались. Все его тело покрывалось алой вибрирующей плотью, из которой сочится черная горячая слизь. Его пасть лопнула, став напоминать раскрытый бутон цветка, из которого вылез длинный язык, состоящий из червей, а на конце отростка костяное жало. Его крылья покрылись черной слизью, а когти на руках и ногах стали массивнее и острее. Лидия схватила меня за руку, и мы, сломя голову, перебежали через дорогу, проникли в магазин, а следом перепрыгнули через стойку с кассой, где прячется весь наш отряд. Мы все тяжело дышим, ведь пол вибрирует, а все стеллажи с вещами, как и манекены, падают и создают много шума. «Все во имя тебя, теперь я твой раб, твой защитник, твоя суть». Кошмар начал царапать дома своими острыми когтями, обрушивая на улицу целые этажи. Как и говорил Лок, трупы обращаются практически мгновенно. Как я поняла из увиденного, в момент перерождения они восстанавливают все свои раны или потерянные органы, а потом регенерация исчезает, так только у молодняка, или все виды кошмаров с такой причудой. «Он ушел», – прошептал Гаток, а звуки шагов и вибрация неожиданно исчезли. Наш отряд, синхронно, тяжело выдохнул и опустил головы вниз. Это было охренеть как стрёмно, шикнул Леон. На сей раз очкарик прав, тяжело дышал Твен. Теперь в городе бродит гигант-монстр, разочарованно сказала Саша. Самое главное, что все эти гады ушли в другую сторону, подальше от башни, обрадовал всех Марк. Давайте уже просто продолжим путь, поднялась на ноги Лидия, нам нельзя медлить, кивнула она в сторону молчаливой Хлои, дав всем понять причину спешки. «Да, верно, подъем, ребятки. Теперь я поднялась на ноги, пора продолжить житие, Евангелина. Ты чего?» Испуганным тоном прошептал Леон. «Лидия, мы с Лидией замерли на одном месте, ведь на нас, сквозь потрескавшуюся стеклянную стену, смотрит огромный фиолетовый глаз с вытянутым золотым зрачком. По размерам он был чуть выше первого этажа. Все остальное... это вибрирующая алая плоть и пасть в виде расцветшего бутона цветка. Обратившийся в кошмара драгун встал на четвереньки и опустил лицо к магазину. Звук его шагов исчез не потому, что он ушел от нас, а потому, что он перестал двигаться. «Я вас вижу, не спрячетесь. Вы все будете служить во имя короля пустоты. Бежи им!» – закричала я во весь голос, понимая, какой сценарий будет дальше. Дети вскочили с места, увидели часть лица кошмара и от страха побежали, сломя голову, за нами с Лидией. Мы выбежали из магазина и бежим по очередной пустой улице. Высотное здание позади нас разрушилось и рухнуло на дорогу, ведь сквозь него прошел кошмар. Эта тварь упала на землю, создав от своего приземления воздушную волну из серой пыли. «Они здесь, братья, сестры, они здесь!» Услышал я, как драгун зовет на подмогу то стадо, что мгновение назад и обратило его в кошмара. «Дела очень плохи. Как нам сбежать от этой твари?» Кошмар поднялся на ноги и последовал за нами по пятам. За счет его габаритов, одним шагом он покрывал огромные расстояния. С каждой секундой кошмар все ближе и ближе. «Налево!» – закричал во весь голос Твен. Отряд тут же повернул налево и последовал прямо за Твеном. Мудрец прыгнул и пробил стеклянное окно насквозь. Следом за ним прыгнул весь отряд, и мы оказались в очередном магазине с одеждой и со сквозным проходом. Сломя голову, мы выбежали на новую улицу, но это нам не помогло. Драгун пробил постройку насквозь, выпятив плечо вперед. На сей раз он не упал, он крепко держится на ногах, а с каждым шагом его бег становится ровнее и быстрее. Он адаптируется к новому телу. У нас нет шансов убежать от кошмара. Драться, да это самоубийство. Безопасная зона далеко, черт, неужто все, конец. Я широко раскрыла глаза, заметив, что отряд начал замедлить свой бег. И это не просто так. Впереди нет прохода, дорогу нам перегородили высотные здания, что рухнули друг на друга, образовав стену, в которой нет сквозных дыр или щелей. По бокам тоже развалины, что приняли вид стен, через которые не пройти. Черт, засипел от страха Леон. Дети остановились и начали дрожать, наблюдая, как кошмар приближается к нам все ближе и ближе. Эта тварь замедлила шаг, понимая, что бежать нам больше некуда. Он наслаждается нашей поимкой. Его взгляд пылает от счастья. «Куда дальше?» – закричала Лидия. «Гаток». Мудрец молчал, а его плечи начали дрожать, ведь позади гиганта показалась бессмертная армия кошмаров, что бегут в нашу сторону, обнажив свои острые слюнявые пасти. «Это конец, вот так просто». В моем разуме возник мерзкий шум, походящий на ультразвук. Я схватилась за шлем, и сжала зубы до скрежета. «Я не могу здесь умереть, только не так, а как же мое путешествие, как же моя мечта?» В мыслях начали появляться воспоминания. Жизнь пролетала перед глазами. «Выход! Мне нужен выход!» — закричала я во весь голос. Перед глазами все начало размывать и вибрировать, словно сам мир содрогался от моего крика. Из моего носа побежала кровь, скатываясь к крепко сжатым зубам. Все мое тело покрылось пульсирующими венами, а мозги пылали в огне неконтролируемой боли. Народ! Проход! В стене проход! Дети резко обернулись, как и я. Марк стоял возле стены, в которой, не возьмись откуда, появился сквозной проход на другую часть улицы. Секунду назад его там не было. Я тяжело выдохнула, боль исчезла, а тело расслабилось. Меня словно кто-то резко выпустил из крепко сжатого кулака. В глазах теперь двоится, что это было со мной. «Евангелина, быстрее!» Саша схватила меня за руку и потянула за собой. Мы забежали в проход в стене. Он был таким широким, что я не могла понять, почему он сразу же не попался нам на глаза. Мы вышли на улицу и снова побежали изо всех сил. На сей раз драгун не смог разбить завал толчком. Уж слишком он огромный. Поэтому тварь начала карабкаться по развалинам. «Как мы проморгали такой проход!» — закричал Твен. «Он возник сам по себе!» — вдруг закричал Марк. «Клянусь, он появился сам!» Я лишь и моргнул, как передо мной появился сквозной проход. Я разжала ладонь Саши и рухнула всем телом на дорогу. «А, Ева!» — закричала Саша. «Не могу подняться, мои конечности задубели, тело пылает, я словно обессилила, что со мной происходит!» Меня поднял Гаток и закинул себе на спину. «Обхвати мою шею!» Из последних сил я выполнила приказ мудреца. Он держит меня за ноги, чтобы я не сползла с его спины. Гаток продолжил бег, и, несмотря на то, что на его спине балласт, он обогнал отряд и теперь бежит первым. В глазах все пульсирует. Голоса кошмаров затопили мой разум, но среди этого едкого мрака я увидела лучик света, лучик надежды. Впереди, махая рукой возле прохода в многоэтажный дом, стоит призрак из радужного света. «Гаток, когда я скажу поверни налево и забеги в здание», — тихо прошептала я. «Что, о чем ты? Просто сделай», — рявкнула я из последних сил. «Эй, ладно, народ, все за мной, и без вопросов». Мы приблизились к призраку, и я сказала: «Налево», и Гаток тут же повернул к зданию, на которое махал призрак, а следом забежал в проход вместе с отрядом. Это оказалась лестничная площадка с открытыми квартирами. Раздался гул, словно трубят в горны. Отряд остановился, обернулся, и все мы увидели над входом в здание красную мерцающую табличку. «Тайная безопасная зона». Из земли вокруг здания вылезли металлические цистерны, и все они открылись, выпустив из себя красный свет, что достал до самого верха энергетического купола. Внутри каждой цистерны находится кристалл Саурея Багея Ламберта. Кошмары догнали нас, но все они застыли в шаге от прохода в здание. Они рычали, искалили клыки, не в силах достать свою добычу. Гигант тоже ничего не мог сделать, он лишь завывал от бессилия. Он был расстроен, что король пустоты лишился новых воинов. «Мы спасены», — упал на колени Леон и чуть ли не начал плакать. «Откуда ты узнала?» — спросил Гаток, слегка повернув голову в мою сторону. «Я забудь, просто догадалась, Евангелина». Подошла к мудрецу Саша. «Что с ней? Давайте поднимемся в одну из квартир, там и осмотрим ее, а заодно и переведем дух», — предложил Твен. Так мы и поступили. Гаток все так же тащит меня на своей спине. Что с моим телом, почему я вдруг стала как выжатый лимон, вдобавок еще из носа хлещет кровь? Мне так плохо, словно меня сейчас вывернет наизнанку. Мы поднялись на четвертый этаж, чтобы отдохнуть и одновременно следить за обстановкой снаружи. Внутри квартиры три комнаты. Здесь много мебели и техники, только вот все покрыто пылью. Твен рухнул на диван, тем самым подняв пыль по всей квартире. «Придурок, ты чего делаешь?» — махал рукой Леон, пытаясь развеять пыль перед его шлемом. «Отвали, очкарик, я так устал, что просто хочу помолчать». Следом на кресло рухнул Марк, и опять по всей комнате разбежалась пыль. «Хорош», — рявкнул Гаток, снимая меня со своей спины. «Если хотите сесть, делайте это аккуратно». Марк и Твен переглянулись, а следом синхронно ответили: «Извини». Леон сел на стул, а Хлоя рухнула в углу зала. Она не говорит, не плачет, не кричит, все время молчит. Гаток посадил меня на диван, а возле него тут же оказались Саша и Лидия. «Сейчас у меня будет медосмотр. Где болит?» — спросила Саша. «Везде», — тихо прошептала я. «Из-под моего шлема сочится кровь, Поэтому Гатак ухватился за него и начал медленно снимать. «Ты главное не переживай, наверняка просто переутомилась». Гатак завис на одном месте, держа в руках мой шлем. «Саша и Хлоя тоже не двигаются, я не вижу их лиц, что, все так плохо». Марк и Твен вскочили на ноги и не могут произнести ни слова, они словно потеряли дар речи. Следом вскочил Леон и показывает на меня пальцем, но из его уст тоже не выходят слова. Хлоя просто подняла лицо и молча пялится на меня, как и все остальные. «Что?» – прохрипела я. Дети начали бросать друг в друга взгляды, которые скрыты под шлемом. «Я не понимаю, что происходит». На глаза мне попался вход в ванную комнату. Набравшись сил, я встала с дивана, оттолкнула на пути Гатака и Сашу и доковыляла до нужной мне комнаты. Я подошла к раковине и схватилась за ее края, тем самым сохранив равновесие тела и не рухнув на пол. В глазах все пульсирует. Глотка пересохла. Тело жжет так, словно я проглотила огонь. Я вытянула перед собой руку и провела ладонью по стеклу, сбросив с него слой пыли. Че, что это как? В отражении я увидела седовласую девочку с бледным цветом кожи, из носа капает кровь, глаза ее сияют золотым оттенком, что просачивается сквозь линзы, а ее вытянутые зрачки, словно у кошки, сияют белоснежным, чистым светом. В отражении я увидела чистокровную Ламберт, увидела себя, но как это возможно? Да быть этого не может. Мои волосы начали терять седовласый оттенок и становиться вновь каштановыми, а цвет лица принял румяный оттенок. Зрачки почернели, а золотой цвет спрятался за зеленоватыми линзами. На моем лице появился ужас, и я сама себе сказала, что со мной происходит, восклицательные и вопросительные знаки. Глава Лви. Сопряжение. В комнате, покрытой пылью и тишиной, отряд юных наемников сел на пол и снял свои шлемы, кроме Хлои, и теперь взгляды детей обращены только на меня, а я опустила взгляд и пытаюсь сосредоточиться. Я не понимаю, что со мной происходит, и мне страшно, почему я изменилась на какое-то мгновение. Я приняла облик чистокровной Ламберт, и я не брежу. Именно из-за этого дети смотрят на меня удивленным взглядом и ждут ответов. После того, как я увидела себя в зеркале, я отключилась. Проспала примерно 12 часов. Меня пытались разбудить, но я не приходила в себя. Я была выжата досуха, словно из меня выпили все соки. И вот, теперь я пришла в себя. Теперь дети могут задать свои вопросы. «Ты Ламберт?» – сглотнул Леон, опасаясь своего же вопроса. «Я никак не смогу уйти от ответа, но обязана ли я им отвечать?» «Тоже нет. Брат просил меня скрыть тот факт, что я Ламберт, я его подвела, меня точно ждет взбучкой, как тут оправдаться». «Жнец тоже Ламберт?» – теперь с опаской спросил Гатак. «Нет». Покачала я головой в разные стороны. «Я дочь его друзей, я и правда с неразвитой планеты. Просто то, что я Ламберт, это обычное совпадение». «Тогда почему ты не на ковчеге?» – спросила Саша, а все дети начали кивать. «Это ведь дом всех Ламбертов, их обитель». Закрыли разговор, подняла я взгляд и уставилась на детей суровым взором. «Вы ничего не видели, если расскажите, с вами может случиться что-то страшное, и это не моя воля. Я прошу вас, просто забудьте, ладно, вам же будет хуже, как и вашим родным. Повторю, это угроза не от меня, а от, я бы сказала, да не могу». Я поднялась на ноги и отряхнула пятую точку. «Если не могу рассказать, то нужно запугать их. Пусть думают, что эта информация причинит им вред. Так дети точно не будут раскрывать свой рот. А если еще я не буду поддерживать тему насчет Ламбертов, то и сама тема будет похоронена на веки вечные. Подъем, нам нужно идти. Хлоя, ты как себя чувствуешь, и почему ты шлем не снимаешь?» – спросила я. Девочка вмиг опустила лицо вниз и начала мять пальцы друг об друга. Это признак того, что она волнуется, ведь я сама так делаю. «Хлоя, можешь снять шлем?» – попросила Саша. Наступила глубокая тишина. Хлоя думала над вопросом Саши секунд 10, а может быть и 15, но для меня прошло словно несколько минут. Девочка медленно сняла свой шлем, и все в комнате потеряли дар речи. Пол ее головы было лысый, а вторая половина состоит из сухих золотых волос, которые ломаются от любого прикосновения. Ее кожа бледная, как у мертвеца, а также появились кровяные подтеки. Белая склера покрылась черными склизкими линиями, которые напоминают червячков, а ее зеленоватая радужка стала такой тусклой, что на секунду ее цвет глаз показался мне карим. «Все так плохо?» – тихо спросила Хлоя, опустив лицо вниз. «Все хорошо, ничего не случилось». Подползла Саша к Хлое и положила ладони на ее плечи. «Подумаешь, волосы опали, отрастишь заново. Помнишь, как мы отращивали косы. Девочка слегка улыбнулась и кивнула. Они отросли у нас за один год, были по самый копчик, так что не переживай. Согласен, показал Твен большой палец. Гаток поднялся на ноги и подошел к окну. Он пару секунд исследовал местность снаружи, а потом сказал: «Вроде бы эти твари ушли, нам нужно выдвигаться. Мы и так потеряли много времени. Мне стало стыдно, ведь из-за меня отряд сидит в убежище 12 часов. Нужно держать себя в узде, даже если больно, даже если устала. Я не должна останавливаться. Это был последний раз, когда я так подвела отряд, подвела Хлою. С момента, как ее инфицировали, прошло практически 2 дня. Нам больше нельзя задерживаться. Космическая система Гидра. Окрестности планеты Вик. Агрх. Где девочка?» Дриан вонзил кулак в лицо мужчины, сломав ему нос и скулу, из-за чего пол, как и сами костяшки парня, покрылись каплями крови. Самого мужчину он держит за шею, прибив его спину к стене, а ноги болтаются в 10 сантиметрах от пола. Находится Дриан в длинном коридоре космического корабля, к которому его привел торговец плотью. К счастью, этот ублюдок так себя зарекомендовал, что тайные наниматели даже не заподозрили подставы. Он продал им столько жизней, что хватит заселить ими небольшой город. Но сейчас наниматели ошиблись с выбором торговца, ибо место жертвы, по их душе, явился жнец. Дриан перебил всю команду, и это оказались непростые бандиты, это истина. Сомнений тут никаких. Это люди в черных плащах, что скрывают свои лица, ведь если сбросить капюшон, откроется лоб, на котором высечено одно слово – истина. Так они отдают дань уважения Абагею Ламберту, клеймят себя на всю жизнь. Обычно они замазывают шрам, чтобы выйти в люди или спрятаться от врагов. 4 дня назад ты, или твои люди, купили у Лауса Бирингада группу детей. Среди них была девочка с топорами. Где она? Мужчина начал харкаться кровью и мерзко смеяться. Понятно. Дриан сжал шею мужчины до хруста, и тот резко закатил глаза и весь размяк. Одним движением руки парень отшвырнул труп практически в конец коридора. Ни один из членов истины, который был на борту корабля, ничего не сказал. Что у них не отнять, так это преданность. Они фанатики, которые жаждут слиться с прародителем. Для них смерть – это благословение, и они никогда не выдадут своих. Сколько ни пытай, будут молчать. Дриан прошел на капитанский мостик и сел за бортовой компьютер. Он подключил червя к главной системе. На экране возникла куча текста. Червь подбирал нужные комбинации, и в один момент доступ был открыт, но ровно на 1 минуту. Запустилось самоуничтожение файлов. Дриан залез в корневую папку и начал копировать данные прямо на накопитель червя. Время переброски данных 12 минут. На экране вылезла красная плашка. Данные удалены. Вы скачали 3% данных. Дерьмо. Встал Дриан с кресла и забрал червя. Парень направился в сторону грузового отсека, по пути приклеивая на стены корабля бомбы Г-5. Это своего рода вакуумные заряды. В момент взрыва корабль просто проглотит самого себя, и от него не останется и следа. Выйдя в грузовой отсек, Дриан обнаружил кучу трупов в черных плащах, а среди них торговец плотью Лоус Бирингот. Он лишился ноги, а также в его торсе сквозная рана. Лицо мужчины все синее, он тяжело дышит. «Мы же договорились», – прохрипел мужчина. «Я не веду переговоров с мусором», – сказал Дриан, даже не оглянувшись в сторону Лоуса. «В грузовом отсеке установлен трап, который ведет на корабль Лоуса. Дриан, проникай на его корабль, разбросав и там вакуумные бомбы». Следом парень подошел к люку, открыл его и выбрался в открытый космос. Тело Дриана вмиг адаптировалось к просторам необъятного парадиз. Это выглядело странно и как-то пугающе. Он, как и абсолюты с темными, может адаптироваться к любой внешней окружающей среде. Будь даже это космос, плевать, тело Дриана не умрет. На такое был способен Алестер Ламберт, как и некоторые члены отряда бедствия. Сквозь мрак и мерцание звезд показался космический в виде летучей мыши, что широко расправила свои крылья. За рулем сидит Стеф. Открылся грузовой отсек, и Дриан, использовав багровый огонь для толчка, долетел до своего корабля, проник в него и закрыл за собой дверь. Послышался свист. По трубам перетек кислород, и произошла герметизация помещения. Дверь, что ведет в коридор, открылась, и в грузовой отсек зашел Стеф. «Хозяин, как прошла ваша операция?» Дриан снял с пояса детонатор и нажал на кнопку. Снаружи корабля послышался легкий хлопок, а следом наступила звенящая тишина. Не ответив Стефу, Дриан прошел в коридор, а следом попал на капитанский мостик. Он сел за штурвал и подцепил накопитель червя к бортовому компьютеру. На экране, что висит прямо перед лицом Дриана на металлической щупальце, открылась куча папок. Лишь три были с файлами, а другие пустые. «Нет-нет-нет», широко раскрыл глаза Дриан, увидев кучу пустых папок, которые назывались одинаково, но имели разное числовое значение на конце. «Ули». Открыв файлы, Дриан нашел свежие текстовые сообщения, а также поддельные документы для перевозки разного рода товаров. Бегло прочитав текстовые сообщения, лицо парня побледнело, а в мыслях появились кадры с жуткими тварями, что явились из самой преисподней. «Ганс, купил 8 детей Юлауса. Барн, превосходно. Молодая кровь. Ганс, я вколол им порцию люмина. Сутки точно будут спать. Я направляюсь к тебе. Барн, быстрее. Мы уже подготовили партию для Улья. Командир сделает мне выговор, если опоздаешь. Ганс, буду через 14 часов. Пожалуйста, дождись. Вот увидишь, прародитель отблагодарит тебя за терпение». Сзади Дриана появился Стеф. Он слегка наклонился и прочитал текст. «Ули, что это такое? Хозяин, место, откуда не возвращаются?» — тихо прошептал парень. «Значит, Евангелина не вернется. Хаэм, ваше желание исполнилось. Теперь вы снова один». На эти слова плечи Дриана дрогнули. Он сжал кулаки до скрежета, а в его голове возник голос маленькой девочки. «Мы же семья, и должны стоять друг за друга горой. Горе, или же печаль, мы должны пронести это бремя вместе». Дриан встал с капитанского кресла и направился в круглую комнату. Он снял с головы шлем и бросил его в коридоре. В душе парня была настоящая вьюга, а в груди все сжалось. Он вспомнил, как радовался, что девочка ушла, что наконец-то наступили тихие деньки. Эти мысли пожирали Дриана, из-за чего он становился отвратителен самому себе. Нельзя было отпускать ее одну, или вообще остановить. Это же ребенок. Дриан зашел в круглую комнату и начал ходить вокруг длинного дивана, при этом схватившись за голову. Он думал, что делать дальше. Многие пытались отыскать Ули, но все попытки были тщетны. Это место попадается либо случайно, либо... Дриан резко остановился и широко раскрыл глаза. «Сопряжение», — озадаченно сказал парень самому себе. «Это особая способность Ламбертов — общаться через белую ауру. Это работает даже не с пробужденными, и работает даже эффективнее, так как они не могут скрыть свою связь. Своего рода мысли Ламбертов вездесущи. Кровь всегда ответит на зов родственной крови. Но Дриан специально блокирует свою ауру, как и сопряжение. Если он откроется, кое-кто может прийти на разговор». Перед глазами Дриана, словно видение, возникла девочка с широко улыбкой, и сомнения тут же отпали. «Плевать». Дриан сел в позу лотоса и положил руки на колени. Он закрыл глаза, а сердцебиение стало синхронно с дыханием. Белый Итан, что течет по венам Дриана, начал вибрировать и жечь. Такое чувство, что под кожу парня засунули раскаленное железо. «А у разве этого ты хотел?» Медленно открыв глаза, Дриан застал в шаге от себя девочку лет 14. Она стояла в золотом плаще, а на груди герб в виде белого сердца. Ее серебряные волосы падают до копчика, а на лице счастливая улыбка. Вот только ее глаза, что должны сиять первородным светом Ламбертов, вырваны, а тело покрыто кровавыми порезами. «Свали из моей башки», — зарычал парень. «Ты ведь знаешь, что она тебе не нужна». Села девочка на колени и вытянула руки перед собой, положив ладони на щеки Ламберта. «Посмотри, что ты сделал с Карлой. Ты хочешь для нее такой же участи? Лучше отпусти. Останься один, Дриан. Так ты сильнее. Это маленькое отродье лишь ослабит тебя». Из черных дыр, где должны были быть глаза, Дриан услышал болезненные вопли и как множество голосов молит о пощаде. На лице парня вздулись вены, а его взгляд мог убить. «Ты надо мной не властен, так что заткнись и просто наблюдай». Девочка недовольно цыкнула, отпустила Дриана, а ее тело вмиг смешалось с воздухом и исчезло. «Как же ты меня раздражаешь», — фыркнул парень. Тяжело вздохнув, Дриан вновь настроился. Его белый Итан начал вибрировать, а следом возникло такое ощущение, что он взорвался, разорвав внутренности и вены. Дриан медленно открыл глаза, оказавшись в чертогах сопряжения. Это был мир, не имеющий ни начала, ни конца, так и краев. Повсюду раскинулась густая, пугающая тьма, в которой возникло бесчисленное количество нитей, сотканных из белой ауры. «Чтобы отыскать нужного Ламберта, ты должен сфокусироваться на воспоминаниях, представить лицо или какую-то индивидуальную черту. Но некоторые Ламберты держат свой канал связи всегда открытым, И именно поэтому в чертогах сопряжения столько нитей. В мыслях парня возникла Евангелина, ее голос и счастливый смех. И в этот момент ноги сами повели Дариана в нужное направление. Но помимо этого, из каждой нити слышался голос мужчин, женщин, детей и стариков, и все они в один голос повторяли практически одно и то же. «Это он, изгой. Я брежу, это Дариан. Срочно, отследите его сопряжение». Нити пытались слиться с телом Дариана, но он отрезал от себя связь и не давал совершить с собой сопряжение. «Я так и знала, ты все-таки жив». Этот холодный женский голос заставил Дариана замереть на месте и широко раскрыть глаза. «Хотя бы повернись и посмотри мне в глаза». Дариан не ответил и продолжил путь. Он пытался отрезать от себя связь, но нить, что шла за ним по пятам, не отставала. «Смотрю, ты все такой же наглый младший брат». Дариан остановился, так как в 3 метрах от него возникла девушка в золотом плаще, на груди знак «Белое сердце», а на правом плече белоснежная повязка с числом 3. На поясе меч в белых ножнах, а также черный, покрытый красными проводами, пистолет с длинным дулом. Ее белоснежные волосы сливаются с оттенком кожи. Радужка глаз золотая, а вертикальные зрачки горят светом звезд на ночном небе. Ее взгляд был жутким и пробирал до костей. Лицо каменное, без единой эмоции. Взгляд Дариана стал холодным и в то же время показывал жгучую ненависть. «Довольно», — уставился Дариан на золотые глаза старшей сестры, «теперь свали с моего пути». «Что?» — свела Диана брови вместе. «Ты разве не хочешь поговорить?» И тут же до нее дошло: «Ты ищешь Ламберта, но не из ковчега. Как интересно, что, нашел родную душу? Тебя это никак не касается, ты для меня совершенно чужой человек». Дариан прошел мимо сестры, даже не взглянув в ее сторону. «Ты же сама сказала, что мы больше не семья, Плакса», — слегка улыбнулась дева. «Ты все еще обижаешься на меня? Я бы сказала, что мне жаль, но мне совершенно плевать на твои чувства». «Прекрасно. Рад знать, что за 12 лет ты никак не изменилась. Ты все такая же бесчувственная дрянь, а ты все такой же идиот». Шла Диана следом за Дарианом, нашел отца. «Ох, прости, ты же идиот, а это значит, что нет. Ты, наверное, эти 12 лет просто плутаешь по парадизу, не зная, где твое истинное место. Я бы сказала, что мне жаль, но, как я уже говорила, мне плевать на твои чувства». Дариан остановился и резко развернулся в сторону сестры, подойдя к ней практически вплотную. «Когда я найду Августа, то убью его, и мне будет плевать, как сильно ты его любила». «Отец, называй его, как подобает», — спокойным тоном сказала Диана. «Отец». Дариан широко улыбнулся и начал смеяться во весь голос. «Даже после того, что он сделал, ты стоишь на его стороне». «Конечно», — усмехнулась дева, — «он же сотворил этот ужас с тобой, а не со мной. В отличие от тебя, он любил меня по-настоящему. Ты же был для него всего лишь игрушкой, над которой он ставил свои эксперименты». Лицо Дариана распрямилось, а золотые глаза начали тускнеть. «Я понимаю, ты меня ненавидишь из-за нашей матери, ты ее любила, а я забрал ее у тебя». Диана дрогнула и вся побледнела. «Знаешь, я бы сказал, что мне жаль, но мне совершенно плевать на твои чувства. Скоро я лишу тебя и отца». Диана слегка приоткрыла рот, но не успела она ничего сказать, как Дариан поднял руку и щелкнул пальцами, разрубив связь со старшей сестрой. «Наконец-то вы закончили свои очередные детские перепалки», — раздался сзади Дариана мужской, басистый голос. Дариан тяжело вздохнул и медленно обернулся, застав в 3 метрах от себя высокого мужчину с широкой улыбкой. Одет он в белую рубашку и черные брюки. Рукава закатаны, а на запястье правой руки красуются изумрудные часы, показывающие время во всех космических системах Парадис. У него белоснежные волосы, короткая стрижка, бледный цвет кожи, а также золотые глаза с белыми вытянутыми зрачками, вокруг которых вращаются 4 белоснежных огонька, стигмы. Перед Дарианом предстал сам император, что властвует над всем Парадизом. «Калиб», — тяжело вздохнул Дариан. «Племянник, ты так возмужал. Посмотри на себя». Подошел мужчина к Дариану и схватил его за плечи своими громоздкими ладонями. 12 лет тебя не видел, просто поразительно. Я так рад, что ты жив. Отпусти меня», — уставился Дариан на дядю жутким взглядом. «Как скажешь», — убрал руки Калиб и сделал шаг назад. «Дариан, послушай меня, ты должен вернуться на ковчег. Ты должен встать на уготованный тебе путь, чтобы вы меня использовали», — усмехнулся парень. «Тут уже все понятно. Вам нужна моя сила, как и всегда». «Да, многие Ламберты смотрят на тебя, как на вещь, но не я. Ты знаешь, я всегда был к тебе добр. Ты моя семья, Дариан. Ты мне как родной сын, и я не дам тебе окунуться в омут тьмы. Ты станешь новым императором, а я помогу тебе решить все вопросы с нашим семейством. Мы сделаем так, что они тебя примут. Ненависть сменится на любовь и почитание, ведь я же знаю, какой ты на самом деле. Ты пошел не в моего брата, а скорее в Лаэрту, твою мать. Мы с тобой сможем изменить Ламбертов. Также мы тебя вылечим, и ты примешь стигмы первого императора. Это будет долгий процесс. Ничего так просто не бывает. На это время ты станешь одним из столпов, и мы будем потихоньку показывать Ламбертам, что ты другой. Развеем их ложные мысли. Мы покажем, что твоя душа чиста, и что в ней полно света. Предложение, конечно, заманчивое, слегка приподнял Дариан руку, но, пожалуй, я откажусь. Он щелкнул пальцами и оборвал связь с Калибом. Нужно ускориться. Дариан вновь представил перед собой Евангелину и услышал ее радостный смех. Ноги повели его в нужное направление, но вместо шага, парень побежал сломя голову. Он больше не хотел слышать, а уж тем более видеть, своих родственников. Они только и думали о том, как схватит Дариана, и использовать в своих целях. Прямо из тьмы возникла длинная мерцающая нить, из которой сочился голос маленькой девочки. Нашел, не поверил своим глазам Дариан. Перед тем, как схватить нить Евангелины, Дариан убедился в том, что больше никто не вошел с ним в сопряжение. Эти сволочи не должны узнать, что у Августа Ламберта есть еще один ребенок, ведь они захотят ее забрать, а следом запереть на ковчеге. Дариан схватил нить так крепко, словно от нее зависит его жизнь, а следом парень вынырнул обратно в реальность, оказавшись все в той же круглой комнате с длинным диваном. Из прохода в коридор выглядывает Стеф. Опустив взгляд, Дариан увидел в крепко сжатом кулаке белоснежную нить, что вышла вместе с ним в реальный мир, и она уходит вперед, проникая сквозь обшивку корабля и саму вселенную. «Хозяин!» — тихо прощебетал киборг. «Я нашел ее, Стеф!» Вскочил Дариан на ноги и направился на капитанский мостик. «Евангелина еще жива, мы должны спешить!» «А!» Я остановилась и резко обернулась. На глаза мне попались все те же многоэтажные башни в виде шпилей, а также ржавые машины, что усеяли собой все улицы. Клянусь, я слышала голос брата, словно он стоял за моей спиной. «Евангелина, не стой на одном месте», — тихо шикнула Лидия, так как мы вновь идем с ней в паре и замыкаем строй. «Да, прости, уже бегу. Показалось, что ли?» Глава Лвии. Начало конца. Кажется, что этот мертвый город никогда не закончится. Тишина уже начинает не радовать, а наводить на ужас. Я уже озираюсь на каждую тень или шорох. Да, это хорошая привычка, но если делать это чересчур часто, это уже паранойя. Мы двигаемся линией. Как всегда, первый у нас Марк, за ним Саша и Леон, потом Гаток, Хлоя и Твен. Ну и замыкает отряд, я и Лидия. Наш путь продолжается, наверное, часов 17. Башня становится ближе, но она все равно далеко. Мне очень страшно за Хлою, успеем ли мы спасти ее за счет того, что она маг крови. Девочка выиграет себе время от силы на 10 часов. Она сама это сказала, когда мы выходили из тайной безопасной зоны, и все из-за меня. Из-за меня отряд потерял 12 часов. Черт, как же стыдно. Не могу даже нормально думать.